Глава 21. Новая новелла. Муан на мгновение дернулся вперед, когда Шен падал, но так и застыл с протянутой рукой. А Шена падение на твердый камень как-то слегка взбодрило. Глухо зарычав, он с трудом сел. «С тобой все нормально?» — примирительным тоном спросил Муан. Взгляд Шена желал ему быстрой смерти прямо на этом самом месте. Вообще-то Муан хотел предложить ему свою помощь, но все же догадался, что Шен скорее скинет его с моста, чем примет ее. Задачка по налаживанию их отношений оказалась сложнее, чем представлялось Муану. Точнее, он всегда расценивал как свое полное право возможность высказывать неодобрение хозяину проклятого пика, следить и не давать ему творить гнусные поступки и все такое. О том, что это может работать в обе стороны, и на самом деле Шен не сменит плохое мнение о нем, только потому что мнение сменил Муан, он как-то не задумывался. А теперь вот старый, добрый, проклятый Шен снова смотрит на него, как на врага. Раньше подобное не вызывало никаких эмоций, а теперь почему-то уязвляло. «В любом случае, я сказал все, что хотел. Мне пора идти», — спокойным тоном произнес Муан, слегка поклонился, развернулся и пошел прочь. Затем, все еще наблюдавший за ним Шен увидел, как Муан запрыгнул на меч и взвился в воздух, быстро отдаляясь. Проводив его напряженным взглядом, Шен, наконец, перевел дыхание. +10 к злодейскому образу», — прокомментировала система. Шен лег на мост и уставился в голубое небо. Несколько следующих дней прошли, на удивление, в тишине и спокойствии. Никто не пытался покуситься на одиночество Шена в Черном замке. Он провалялся эти дни в постели и, так как делать было совершенно нечего, успел задолбать систему вопросами настолько сильно, что та уже несколько часов отказывалась выходить на связь. Зато узнал, как попал на пик золотой зари, отключившись на поляне. Стоило бы поблагодарить Муана? Ни за что. Как активировать свою подавляющую темную ауру? Что там за сюжетные арки и задания приоткрывались, когда он не обращал на это внимания? И почему в свое время старейшина Лев поссорился с Шеном? Последнее оказалось довольно занятной историей. Оказывается, в прошлом Шен с Левом неплохо ладили. Но у Лева всегда была небольшая слабость, а люди со слабостями были для Шена словно красная тряпка для быка. Он просто не мог оставить все как есть и не воспользоваться своим знанием в угоду своей подлой душонке. Делал он это исключительно потехи ради. Слабость Лева была совсем наивной. Он был тот еще коллекционер редких жемчужин. Причем не из каких-либо меркантильных соображений, а исключительно для эстетического удовольствия. И узнал он как-то раз об одной огромной-преогромной красивенной жемчужине, которую, конечно же, охранял гигантский змей-демон. Она была упрятана в недра горы, окутана древним проклятием и так далее и тому подобное, насколько хватило скудоумной фантазии господина глубинной тьмы и еще в бытность того обычным писакой. В общем, Лев организовал священный поход на жемчужину, уговорив Шена ему помочь. Уговорами дело не обошлось, и хозяин пика Черного Лотоса выторговал для себя половину винного погреба, второй коллекции гордости старейшины Лева. Ну и как же закончилось дело? Все уже было очевидно, но Шен не перебивал систему, когда она это рассказывала. Конечно же, Шен победил змеи и добрался до жемчужины, но когда старейшина Лев уже тянул к своей прелести ручонки, расплываясь в счастливой улыбке, Шен спрятал ее в карман и заявил, что это теперь его собственность. Та-дам! Занавес! Леву так и не удалось забрать жемчужину у Шена, хотя он много раз пытался. Лев был достаточно терпелив и предпринимал многочисленные попытки уговорить Шена, злясь, но все еще его не ненавидя. Но вот когда Шен сказал, что уничтожил жемчужину, вот тогда Лев не смог такое стерпеть и с тех пор Шена люто не любил. И теперь сюжетное задание предлагало Шену помириться с этим человеком. Почему бы и нет, в самом деле? Сарказм. Тихие денечки продолжались, и Шен решил заняться медитацией и приведением в относительный порядок своего золотого ядра. Он поднялся на самую высокую из башен Черного замка, вышел на крышу, предупредил систему, чтобы обязательно что-нибудь сказала ему через неделю, если он вновь не заметит, как летит время, и погрузился в медитацию. Золотое ядро все так же было подернуто пеленой. Ментальная рана тоже была на месте. Сконцентрировав внутреннюю энергию, Шен принялся усмирять эту темноту в своей груди, стараясь сжать ее до небольшой точки. Точно так же, как в его золотое ядро была впаяна тьма проклятия. Быть может, ему удастся этим сдержать свою демоническую трансформацию или хотя бы осознанно ее контролировать. Сначала ему казалось, что все получается довольно легко, но затем живот пронзила острая боль, он согнулся, чуть не застонав. Концентрация была нарушена, и темная пелена тут же растеклась на прежнее место. Вторая попытка закончилась точно так же, и третья, и четвертая. Но у Шена было достаточно терпения и свободного времени, чтобы пытаться снова и снова. При 20-й попытке он заметил, что успевает продвинуться в очищении ядра дальше, прежде чем его скручивает боль. После 60-й попытки он перестал считать. Способность «Три силы» успешно адаптирована. Этот воодушевленный голос вырвал его из бесконечной пелены, в которой он пребывал. «Что?» — Шен приподнялся с каменного пола и вновь сел в позу для медитации. «Уже неделя прошла, что ли?» «Нет, 5 дней», — радостно заявила система. «Но пользователь номер 1 очень просил, чтобы вы с ним увиделись. На самом деле он уговаривал меня попросить вас все это время. И раз уж вы все равно закончили с укрощением темной стороны своей сущности, я решил и рассказать об этом». Шен присмотрелся к своему золотому ядру. Теперь оно стало выглядеть совсем уж абсурдно, словно поделенный на 3 секции шарик. «Поверить не могу. Мне и в самом деле удалось». Он радостно вскочил на ноги, чуть ли не прыгая от счастья. «Поздравляю», — разделила его радость система. «А чего темное облако от меня хочет?» «Возможно, узнать ваше мнение о нескольких главах его новой новеллы». Шен приподнял уголок рта в ироничной усмешке. «Ладно, я схожу. Все равно у меня к нему тоже есть несколько вопросов». Спускаясь с башни, Шен походя оценил, что, несмотря на всю радость от победы над подарком демонической лисицы, ментальная рана, подарочек главного героя, все еще никуда не делась, а, может быть, даже стала чуть больше. Все-таки плохой из него выходит бессмертный заклинатель. Шен вечно творит какие-то глупости с этими сверхъестественными способностями. Он дошел до зала глубинной тьмы и оценил, что печать на правой руке стала только чуть покалывать. Похоже, злобное облако поняло урок и не слишком высовывалось. Так оно и оказалось, когда Шен толкнул дверь и зашел внутрь, окидывая помещение хозяйским оценивающим взором. Тьма колыхалась у самой расщелины, словно чуть-чуть высунула любопытный нос. «Маньячный любитель тройничков!» — радостно воскликнула глубинная тьма, как только его увидела. «Можешь звать меня Шен», — милостиво дозволил тот. «Я очень рад наконец-то снова тебя видеть. Честно говоря, я боялся, что ты обиделся на меня после случившегося». «На дураков не обижаемся», — мысленно протянул Шен, но вслух ничего не сказал, а только сложил руки на груди, подходя чуть ближе ко тьме. «Ладно, ладно», — замахал щупальцем Ер, — «извини. У меня слегка помутился рассудок, когда я подумал о перспективах». «Забудем об этом недоразумении», — согласился Шен. «В конце концов, ему еще писаку о прошлом Шена расспрашивать. Не надо его расстраивать». «Зачем ты меня звал?» «Ну, я соскучился по живому общению. Система держит меня в курсе текущих событий, но это же совсем не то. Скажи честно, — неожиданно заинтересовался Шен. «Когда ты писал «Дни пролетели за днями», вообще задумывался о том, что было в этот промежуток времени?» «Ну, в общих чертах». «А как главный герой из робкого мальчика превратился в Лавеласа?» «Он...» Тьма заколебалась, и Шен затаил дыхание в ожидании откровения. «Просто повзрослел». «Бамс!» Шен пожалел, что тьма перед ним не очень-то материальна. «Графоман несчастный!» «Не, ну нормально!» — возмутился Ер. «Я написал более 700 глав! Я исписал просто километры виртуальной бумаги! Как я мог бы так много написать, если бы застревал на подобных мелочах? Подобные мелочи раскрывают персонажей вообще-то. Моих персонажей раскрывают бои и постельные сцены. Шену показалось, что облако чуть покраснело, когда стало мерзко хихикать. «Поверить не могу, что я прочитал всю эту историю», — тихо пробормотал Шен. «В мое оправдание будет сказано, что я просто хотел расслабиться после работы и ни о чем не думать, а твоя история неплохо отключала мозг. Даже слегка его разжижала». Яр хрюкнул и замолчал. «Восприму это как признание моих заслуг», — после размышления над словами Шена заявил автор. «Вообще-то», — начал он после непродолжительного молчания, «я хотел, чтобы ты послушал мою новую новеллу». Сначала Шен хотел сразу отказаться. Все-таки дважды наступать на одни и те же грабли, но потом решил, что может пойти на компромисс. «Давай так. Я послушаю несколько глав, а ты взамен расскажешь мне о прошлом старины Шена». «О каком таком прошлом?» — не поняло великое божество. «О том самом. Как все получилось с проклятием и все такое». «Я же об этом в новелле писал». «Я немножко пропустил главы про злодея». Хотя у глубинной тьмы и не было глаз, Шен почувствовал на себе осуждающий взгляд. «Ладно, так и быть, расскажу тебе, неудачнику. Но сначала твоя очередь». Согласившись, Шен уселся прямо на пол, за неимением мебели, и принялся терпеливо слушать рассказ. Глубинная тьма прокашлялась, словно имела горло, и немного взволнованным тоном начала. Глава первая. Через какое-то время Шен осознал, что он с удовольствием применил бы читерский прием «Дни пролетели за днями». Глава 25. Этот герой не может выбрать одну. Я выбрал место для отдыха, и этим местом были колени красавицы. Мой взгляд поднялся к легкому румянцу на ее щеках и лучащимся обожанием глазам. «Я так счастлива», — произнесла она, — «ты ведь останешься со мной». «Не в этой жизни, детка. В этой жизни герой нужен многим людям». «Эй, ты слушаешь?» «А? Само собой. Просто задумался». «И о чем я сейчас прочитал?» «Что?» «Последнее предложение. Повтори». Шен напрягся. «Главный герой восхвалял себя?» «Ладно. Ну и как тебе в целом?» «Неплохо». «И это все?» «Что тут скажешь?» — мысленно взорвался Шен. «Почти все эти главы ты посвятил описанию крутости главного персонажа. Сюжет как таковой только начал зарождаться. Ты заметно потратил много сил на продумывание главного героя. Он получился колоритным», — признал Шен. «На деле только главный герой там хоть как-то и получился. Остальные просто были неживыми картонками. Очевидно, мечтая на сей раз перенестись в главного персонажа, автор наделил его просто божественной силой, несоразмерной окружающему его миру, и сделал просто овер-мэрисьюшным. Настолько мэрисьюшным, что любая юная создательница фанфика про попаданку в фэнтезийный мир начинала казаться опытной писательницей, умеющей подводить основу под рояли в кустах. Но, наверное, не стоит сейчас разбивать розовые мечты писаки Ера в пух и прах. Теперь твоя очередь. «Нет-нет», — запротестовал Ер. «Ты еще даже третий не оценил». «А сколько глав ты успел системе надиктовать?» — побледнел Шен. 316. И пока хотя бы 120 не оценишь, я твой вывод принять не смогу». «Ты верно шутишь. Я тут состарюсь, пока слушать буду. У меня другие дела запланированы». Шен встал с пола и направился к выходу. «Ладно!» — крикнуло темное облако. Шен остановился, на лице засияла довольная улыбка. «Он так быстро сдался?» «Остальное тебе прочитает система. Ты можешь заниматься своими делами и слушать одновременно». «Выполню это с радостью», — тут же добавила та. «Да чего вы такие жестокие?»